приказано дать 15 суток. Пожалуйста. И он посадил меня за то, что я якобы отлучился с рабочего места 3 февраля, хотя это было воскресенье, и никто вообще не работал. Затем 3 месяца ПКТ, ну а потом, сам знаешь, сказал он на прощание, имелось в виду Владимирская тюрьма. От работы я отказался сразу. Не хватало еще работать в карцере за кусок хлеба. Да и нормы заведомо невыполнимы. Нарезать резьбу вручную на 120 огромных болтах в день, когда и на один болт силы не хватит. Приказ МВД СССР номер 0225 от 25 апреля 1972 года. Согласованная с прокуратурой СССР и Советом министров СССР. Осужденные, водворенные в ШИЗО без вывода на работу или с выводом на работу, но злостно отказывающиеся от работы или умышленно не выполняющие нормы выработки, довольствуются по норме 9Б с выдачей горячей пищи через день. В день лишения горячей пищи им выдается 450 граммов хлеба, соль и кипяток. Дневная норма питания 9Б. Хлеб ржаной 450 граммов, рыба 60 граммов, мука 10 граммов, жиры 6 граммов, картофель 250 граммов, овощи 200 граммов, крупа, пшено, овес 50 граммов, соль 20 граммов. Так что работай или не работай, а если норму сделать не сможешь, все равно будут кормить через день. 3 месяца и 15 дней кормили меня таким вот образом. Да еще регулярно переводили в карцер за отказ от работы. Тут и здоровый-то околеет. У меня же как раз открылась язва. Словом, у них все было рассчитано. И если я действительно не сдох тогда, то исключительно из упрямства. Не мог же я доставить им такое удовольствие. «Так, сегодня день лишения горячей пищи», — радостно сообщает вертухай и кладет на кормушку паечку. «Кипяток брать будешь? А как же? На кипяток-то одна надежда. Это вместо бульона. Соль давай, 20 граммов положено». «И на что она нужна, эта соль? Есть-то ее все равно нельзя». Но требовать надо для порядка. Положено, отдай. 450 граммов хлеба. Это много или мало? Не хочешь, сразу съешь. Тогда много. Хочешь, раздели на 3 части. Завтрак, обед, ужин. Но тогда мало. А хочешь, вообще не ешь, чтобы не дразнить себя понапрасну. Говорят, люди мучаются, не знают, как похудеть. Изобретают диету, бегают по 10 километров в день. По крайней мере, этой проблемы у меня не было. Через пару недель вставать уже надо осторожно, кружится голова. Через месяц начинает слезать кожа на руках и ногах. Через 2 месяца читать становится невозможно. Ничего не понимаешь, хоть убейся. Конечно, власти меня не забывали. Приезжали какие-то важные чиновники посмотреть, пощупать. Почему не встаете, когда входит начальник? Силы экономлю. За это 7 суток карцера. Почему не хотите работать? На 450 граммах хлеба много не наработаешь. Подумаешь, в войну в блокаду ленинградцы по 200 граммов получали, и то работали. Они сами сравнили себя с фашистами. В апреле подтаяли сугробы, и вдруг открылось множество мышиных ходов. Всю зиму они там под снегом вели светский образ жизни. Теперь им приходилось долго осматриваться, прежде чем проскочить из одной дырки в другую. Солнце пригревало уже так сильно, что можно было загорать у окошка. От вспаханной запретки поднимался пар. Травы в ту весну я уже не ждал. «Сегодня день лишения горячей пищи», — говорил надзиратель по-весеннему бодро. «Возьмите хлеб». В конце апреля приехал мой адвокат Швейский. Он мало изменился и по-прежнему дергал головой, будто невидимая петля захлестывала ему горло. Многозначительно косясь на стенке, он говорил: «По Поверьте, я говорю не почему-то поручению, никто меня об этом не просил. Но ведь надо найти какой-то компромисс, так дальше нельзя. Мне почему-то кажется, что если бы вы сейчас обратились с ходатайством о помиловании...